и еще что-нибудь вроде коллекции калибри под стеклом или восковых цветов. А ты сам-то поедешь? Безусловно. Хотя бы только для того, чтобы убедиться, что игра идет по правилам. Рассчитываешь полюбоваться крупным семейным скандалом? Розамунд, вероятно, захочет получить твой зеленый столик для какой-нибудь постановки в театре. Сьюзен почему-то нахмурилась. Ты видел ее в последнее время? Я не встречался с прекрасной кузиной Розамунд с тех пор, как мы все вместе возвращались с похорон в вагоне третьего класса. Я видела ее пару раз, и она показалась мне несколько странной. А что с ней такое? Пробует научиться думать? Нет. Кажется, она была чем-то расстроена. Расстроена перспективой получить кучу денег и иметь возможность поставить какую-нибудь совершенно идиотскую пьесу, в которой ее Майкл выставит себя на посмешище. Ты не прав. Майкл, знаешь ли, совсем неплохой актер. Он умеет захватить публику, или как это у них там говорится, не то что Розамунд, та прелестна и так бездарна. Бедная, очаровательная глупышка Розамунд. А ведь Розамунд не так уж глупа, как можно подумать. Иногда она высказывается очень даже метко. Или заметит что-нибудь, что, казалось бы, ей и заметить-то не под силу. По временам это действует на нервы. Как тетя Кора? Да. На мгновение оба они ощутили смутное беспокойство, словно вызванное упоминанием этого имени. Затем Джордж сказал с несколько искусственной беззаботностью: «Кстати, о Коре. Как насчет этой ее компаньонки? Тебе не кажется, что нам следовало бы что-нибудь для нее сделать?» «Что ты имеешь в виду?» «Я хочу сказать, что семейству было бы не грех чуточку о ней позаботиться. Кора была нашей теткой, а эта ее мисс будет, пожалуй, нелегко подыскать себе другое место». «Значит, вот что пришло тебе в голову. Интересно». «Да, пришло. Люди так дрожат за свою шкуру. Не хочу сказать, что они действительно сочтут мисс Джилкрист, способной накинуться на них с топором, но, поверь мне, мыслишка вроде этой будет у них копошиться». «Как странно, что ты подумал обо всем этом, Джордж!» Ответ Джорджа прозвучал сухо: «Не забывай, что я юрист. Мне приходится быть свидетелем многих странных поступков. А конкретно я хочу сказать, что, по-моему, мы должны что-то сделать для этой женщины, назначить ей пенсион, чтобы она могла продержаться или подыскать работу где-нибудь в конторе, если она, конечно, в состоянии с ней справиться. Можешь не беспокоиться», — с оттенком язвительности ответила Сьюзен. «Я это уже устроила. Мисс Джилкрист отправилась к Тимоти и Мот». Джордж взглянул на собеседницу с некоторым любопытством. «Ты очень уверена в себе, правда, Сьюзен? Знаешь, что делаешь, и никогда не жалеешь о сделанном». «А пустая трата времени, эти сожаления», — легко и беспечно отозвалась Сьюзен. Глава 17. Майкл перебросил письмо через стол Розамунд. «Что скажешь?» «Конечно, мы поедем. Вдруг там остались какие-нибудь украшения? Разумеется, большинство вещей в доме — это просто уродство. Чучело птицы, восковые цветы, бррр. Да, все там здорово смахивает на мавзолей. Впрочем, мне хотелось бы сделать пару зарисовок в той гостиной. Может пригодиться для мизансцен в карьере баронета». Он встал из-за стола и взглянул на часы. «Пора двигаться. Мне нужно встретиться с Розенхеймом. Не жди меня, я вернусь поздно. У меня обед с Оскаром. Надо обсудить, что делать с этим предложением американцев насчет постановки. Милый Оскар, он будет рад увидеться с тобой после такого долгого перерыва. Передай ему привет. Майкл пристально взглянул на жену. Он больше не улыбался, его лицо приняло настороженное, немного хищное выражение. — Что ты хочешь сказать этим долгим перерывом? — Можно подумать, будто я не видел его месяцы. — А ты и не видел, не так ли? — безмятежно проворковала Розамунд. — Нет, видел. — Мы завтракали с ним всего неделю назад. — Как забавно! Должно быть, он позабыл об этом. Он звонил вчера и сказал, что не виделся с тобой со дня премьеры «Тилли смотрит на запад». «Старый идиот просто спятил!» Майкл рассмеялся. Розамунд спокойно смотрела на него широко раскрытыми ясными голубыми глазами. «Ты считаешь меня дурой, Мик, правда?» «Конечно нет, дорогая. Считаешь, считаешь. Но я не настолько уж глупа. Ты и близко не подходил к Оскару в тот день. И я знаю, где ты был. Розамунд, милая, что ты под этим подразумеваешь? Я подразумеваю под этим, что мне известно, где ты был на самом деле». Майкл, на чьем привлекательном лице явственно читались смятение и неуверенность, уставился на жену. Она ответила ему абсолютно невозмутимым взглядом. «Просто удивительно», — подумал он вдруг, — «как совершенно пустой взгляд может вывести человека из равновесия». Майкл попытался говорить с привычным апломбом. «Послушай, не знаю, куда ты клонишь». Я никуда не клоню. Я прямо говорю, что с твоей стороны глупо без конца врать мне. Девочка моя, — Майкл смотрел на жену почти с ужасом, — о чем это ты? И вообще, что с тобой происходит в последнее время? Злишься, нервничаешь? Со мной ничего не происходит. Но вот ты, Мик, будь поосторожнее. Поосторожнее с чем? Я всегда осторожен. О, нет. Ты уверен, что тебе все сойдет с рук, и что ты можешь заставить людей верить каждому твоему слову. А между прочим, эта твоя выдумка насчет Оскара была просто бездарна. Майкл вспыхнул от гнева. А сама-то ты лучше, что ли? Сказала, что ходила за покупками с Джанет, а она уже несколько недель как в Америке. — Да, — согласилась Розамунд, — это тоже было бездарно. — На самом деле я просто ходила гулять в Риджентс-парк.